Глава 9. Дела гимназические, дела артефакторные. Прошло несколько дней. Скажу честно, я даже испытывал некоторую усталость. Совсем немного. Это было связано с гимназией и кафе. В следующий раз не буду открывать несколько заведений сразу. Радует, что я уже начал думать про очередное расширение. Какой я оптимистичный. Но мысли были заманчивы, ведь количество домов, которые я получил от Баранова, еще не закончилось. Хотя пока я себя и остановил от подобных действий. Сначала разберемся с тем, что имеем, а потом будем о будущем думать. С кафе не было никаких проблем. Лакруа, Вадим, работал в поте лица, фигурально выражаясь. Меню было окончательно утверждено, и в кафе продавалось небольшое количество пирожных и тортов. К открытию я приготовил варенье от усталости, подаваемое маленькими порциями для тех, кто садился за столик и брал кофе. Причем официантам было дано задание, чтобы они говорили, что сей чудесный эксклюзивный продукт был предоставлен родом Демидовых и будет нечасто в кафе. Кстати, у заведения появилось название. «Сладкое царство». Угадайте, кто придумал название? Верно, Сора. Но я махнул рукой на ее инициативу, потому что дамы поддержали ее в этом. А другим сотрудникам было фиолетово «в сладком царстве работать» или «в сладком аде». Мое название почему-то отмели и косо посмотрели, сказав, что это не привлечет покупателей. Хотя Валерий Половников отметил, что мое название было более оригинальным и даже в чем-то привлекательным. Но и на него зыркнули так, что Валера счел за лучшее замолчать, чтобы, не дай ад, его не четвертовали на месте. Кстати, о Валере. Администратор из него вышел неплохим. Сора и Элеонора отметили, что вначале ему сложно было влиться в поток бесконечных клиентов, которые были заинтересованы в том, что открыл владелец пекарни, так как являлись уже заядлыми фанатами. Но позже Валера вернул себе те навыки, которые пропали за годы скитаний на улице. И теперь Половников плавал в делах кафе, как рыба в аде или как демон в адских озерах. Не как Максим, естественно. Хотя я, конечно, утрировал. Максим несносно плавал, а вот его полотенца были выше всяких похвал. Если бы я спал, то точно бы видел их во снах. Настолько они были прекрасными. В общем, кафе успешно открылось, а работники вернули себе документы благодаря Элеоноре. Сама бабка занялась подготовкой документов для детей, взяв перед этим номер Йонаса, когда я сообщил, что он готов помогать нам за деньги. Она даже встала в охотничью стойку, когда услышала это. Нечасто известный, по словам Элеоноры, юрист был готов помочь в любое время. А я ведь даже не знал, что он так популярен. Юрист и юрист. Знал, что он был хорошим специалистом, раз работал на род Демидовых. Но о его заслугах и в Церин ус не дул. Элеонора говорила, что Йонас даже оказал значительное влияние на какие-то там законы в другой стране. Что-то рядом с Францией, но меня отвлекли, и я пропустил интересный экскурс в историю мира. Вроде он повлиял на голландские законы, но это не точно. Гимназия также замечательно работала. Пока еще не официально, потому что пресс-конференции не было, да и Министерство образования должно было дать свой ответ чуть позже. Впрочем, они уже дали его по секрету Йонасу, который незаметно передал что-то в пакете. Я сделал вид, что ничего не видел и лишь улыбался в тот момент. Так что гимназии быть, но официально она начнет существовать лишь после того, как Элеонора объявит это в СМИ. По поводу пресс-конференции состоялся интересный разговор с графом Демидовым. Он сказал, что может мне и сам договориться о датах, как только все административные дела будут улажены. Повлияла ли на Константина поставка варенья и вина? Я не знал, но был рад такой помощи. Ведь, по сути, сейчас мои работницы трудились в трех местах одновременно. Кафе, пекарня и гимназия. Но все утрясется чуть позже, и потом они выдохнут с облегчением, что это закончится. Даже Настя валилась без сил под вечер, и не было долгих посиделок в гостиной. В эти дни и я не сидел без дела, взяв на себя заботы пекарни, пока Ваня работал на кухне гимназии. И я наслаждался этим коротким перерывом у печи, чтобы утрясти свои мысли и дела. Моя тихая гавань как-никак. Дети были рады увидеть Ваню. Он иногда выходил и играл с ними. Ну, как играл. Они больше интересовались его работой и тем, как создавалась еда. Маленькие и любопытные. Как они только смогли разобрать что-то в его птичьей речи. И дети сразу поняли, что с Ваней что-то не так. Маленькие маги были гораздо сильнее, чем я думал. Их потенциал заслуживал уважения и будет внушать страх окружающим. Неплохая у меня будущая армия. Но пока что пряников никто не переплюнет. Мои творения вообще не скрывались, потому что исчезать было некуда. Их, оказывается, еще в первый день словили дети, и теперь пряники тусовались с маленькими магами, одновременно охраняя их. Так что дети привыкли к новой обстановке и периодически терроризировали Николая, который был и не против. Его лицо, будто высеченное из стали, даже не дергалось, когда маги отрабатывали на нем болезненные приемы. Сора мне сообщила, что даже увидела на его лице короткую улыбку, и добавила, что это выглядело даже более пугающе, чем моя улыбка. Правда, после этого дух испарилась, убежав по делам. А я лишь злобно засмеялся, чем вызвал писк в дальних углах дома. Кажется, ее это напугало. Но это лучше, чем если бы Сора продолжила стесняться того мимолетного поцелуя. А если бы узнала Настя? Хорошо, что не знает. Элеонора же цвела и пахла. Она порхала, как бабочка, только вылетевшая из своего кокона. А ее серьезная внучка ходила за ней, как утенок, и подмечала разные детали, которые, по ее мнению, можно было бы поменять. Я даже пару раз соглашался с девочкой, чем удивлял не только ее, но и бабку. Ну а что? Я уже научился доверять людям. Отчасти. Ну, своим сожителям уж точно, и их мнение я старался учитывать. В общем, все было хорошо. И в какой-то момент я смог выкроить себе время, меня подменил Ваня на кухне. Наконец-то я отправился на рынок героев. Я сказал об этом Соре, но та лишь сказала, что там, по ее мнению, лучше купить. В прошлый раз она заценила артефакт убитого мной аристократа и теперь хотела еще. Как она их поглощала, мне было неизвестно. Однако могла воплотить некоторые функции, если артефакт был у нее. Погода так и шептала, что сегодня будет прекрасный день. По дороге я зашел в банк, потому что Элеонора попросила положить на счет деньги, которые уже ломились из кладовки. И мне было несложно. Приятно знать, что ты богат, хоть я и не разделял философию Мамона. Но, как и любой уважающий себя демон, а я остаюсь самым уважаемым, хранил у себя столько драгоценностей и денег. Моя «Золотая гора» могла посоперничать даже с моей коллекцией душ. Я пришел в центр зон, где впервые познакомился с Максимом, и сразу зарегистрировался как свободный герой, указав, что мне нужен лишь первый этаж, и группу в рейд я не собирал и вступать не планировал. Такое в правилах было установлено. Я мог, конечно, пройти в квартал героев, но почему-то решил, что лучше зайти именно на первый этаж промышленной зоны. Встретил меня там, как всегда, шум. Героев было даже больше, чем в прошлые разы. Но это объяснимо. Из-за нашествия черных и их секты в городе патрулировали не только раи и святоши, но и герои. Их нанимали люди, чтобы они охраняли их покой. Ведь герои порой были даже сильнее, чем обычные военные. Магия давала свои привилегии. С интересом я заглянул в палатки, которые устроили торговцы. Готовое оружие меня не интересовало, как и броня. В дальнем конце палаток я слышал звуки молота о наковальню. А вот это было уже интересно. Кто-то притащил сюда целую кузню? В прошлые разы такого не было. Ну а пока я взял наконец-то то, что мне было нужно. Много артефактов со стазисом. Продукты от поставщиков хранились в идеальном месте, но все же ингредиенты зон требовали чуть больше ухода. И это объясняло то, что Сора начала жаловаться на нехватку сил. Она умудрялась поддерживать не только дома с их сверхзащитой, но и следила за продуктами. Нужно дать ей премию. Она это заслужила. Можно ли давать премию поцелуями? Вот это уже вопрос этических норм. Меня же не засудят за такое поведение. Хотя не думаю, что Сора пошла бы жаловаться, но над премией стоит подумать. Также я нашел кольцо с пространством. В палатке артефактора было много пространственных вещиц, но они были слишком маленькими. Даже мои тени имели большее пространство, и такие дешевки мне не подходили. И когда я заикнулся об этом перед суетящимся мужичком, то он сразу показал мне то, что я требовал. А когда озвучил цену, то ахнули другие покупатели и посмотрели на меня как на психа, когда я без лишних вопросов оплатил покупку. Вот теперь я был доволен. А будет довольна еще и Сора, потому что кроме ее списка я купил еще пару интересных вещиц. Это же будет считаться за премию? Думаю, что нет. Как-то сложно. И после обязательных дел можно было утолить свое любопытство, кто притащил кузню в зону. Народу там было много, и большинство собравшихся не планировали ничего покупать, а лишь глазели за мастером за работой. Даже по звуку я мог сказать, что работал лучший кузнец из возможных. Как я это понял? Так мне целую лекцию по звукам и действиям провели в одно время. Но кое-что я заподозрил, когда подходил ближе к палатке кузнеца. И почему-то даже не был удивлен, когда увидел знакомого косого человека. Вернее, демона. Почему косого? Так у этого демона были переломаны ноги еще в далеком детстве, а горб появился у него на спине от бесконечной работы. Я немного ведал о его прошлом. Лишь знал, что когда-то давно, когда мои родители еще не правили адом, Сефлакс был человеком. В древности кузнецам нарочно ломали конечности, чтобы они не могли сбежать в другой город. Сефлакс был таким человеком. Он не мог стать ни воином, ни охотником в бытность человеком. А потому его отдали в ученики кузнецу. И после этого он стал хромым на всю жизнь, как ангельскую, так и демоническую. Как он попал из человеческого мира наверх, история умалчивала. Да и демоны порой задавались этим вопросом, но судачили о кузнеце тихо, так, чтобы он никогда не услышал эти слухи. А о его приходе в ад знали многие. И не скажу, что светлые задницы были довольны таким развитием событий. Все же и наверху над Сефлаксом успели поиздеваться, дав ему сначала ровное сильное тело, а после снова сломав ноги. Хорошие ангелы, не правда ли? Я подошел совсем близко к жару из печи. Сефлакс еще не понял, что я его обнаружил, и сосредоточенно ковал какой-то меч. Множество мечей были выставлены на продажу. Но, зная этого старого ворчуна, никто не купил их, потому что претенденты были недостойны. Порой я даже не знал, зачем он изготавливал столько оружия. Если был хоть один изъян в его творениях, то он их безжалостно уничтожал. Думаю, что и эти мечи он уничтожит. Таков уж Сефлакс. «Готово!» — сказал кузнец и посмотрел на того, кому делал меч. «О как! Это же была Инга из отряда Леоморта. Давно я не видел героев. Заняты они сейчас, не могут найти принцессу, да и фанатики спутали их планы. Но Инга тут. А значит, что не все так плохо у героев». «Отдайте достойному. В этом мече сильный дух огня, как вы и просили». «Благодарю», — кивнула спокойно Инга и забрала меч, который точно предназначался Святославу. Она быстро ушла, хотя желающих посмотреть на конечный вариант было много. И ведь не заметила меня. Интересно, как там Виктория? Не отказался бы вновь ее увидеть. Сефлакс наконец посмотрел на толпу, и все резко ушли от кузницы. Умел дед производить впечатление, хоть и выглядел неказисто на человеческий взгляд. Но глаза говорили о нем больше, чем внешность. Ушли все, кроме меня. И демон хотел и на меня зыркнуть, но увидел, кто стоял, и не боялся его легкой ауры, которая как раз и разогнала зрителей. Фер!» Хмуро вздохнул Сефлакс и похромал в дальний угол своей импровизированной кузницы. «Колли пришел, говори, зачем пожаловал. У меня дел по горло. Раз нашел меня тут, то у тебя точно снова дурацкий заказ. Опять хочешь сковороду или противень? А может, очередной нож для своей кухни?» Любил я разговоры с кузнецом. Всегда они начинались так. И не боялся же. «Я тебя не искал», — покачал я головой, осматривая внутренность палатки. «Но раз ты здесь, то решил поприветствовать старого знакомого. Что забыл в человеческом мире? Решил вспомнить свои корни?» Да, я его подколол. Настроение было немного веселым, потому что я распрощался с одним демоном, а появился совершенно другой. Это какая-то насмешка. Ну, хоть не проблемы, и то хлеб. «Мои корни уже сгнили, как ты понимаешь», — хмыкнул Сифлакс. «На старости решил поразвлекаться. Иногда захаживаю к людям и даю им шанс попробовать мои творения. Не все же вам, демонам, оружие ковать. Люди достойны второго шанса». «Даже после того, что они сделали с тобой?» — поднял я бровь. Этот вопрос не был издевкой. Мне на самом деле было интересно. Все же человеческий мир я стал познавать не так давно, как этот демон. «Даже после всего. Люди становятся лучше, хоть и не так быстро, как может показаться», — кивнул Сифлакс, развернувшись, и похромал к своему стулу. «Сейчас я это вижу так же ясно, как и тебя». Один глаз Сифлакса был особенным, и он действительно видел больше других. Забавно, а ведь я точно знал, что однажды он отдал свой глаз за знание. Какие знания, неизвестно, но ведал кузнец многое. «Вот как», — ухмыльнулся я. «Да ты и сам это видишь, не так ли? До меня доходили слухи, что ты в отпуске. Нравится в человеческом мире. Не хочешь вернуться к крови и разрушениям?» Вдруг поинтересовался Сифлакс. «Не, оставил это брату. Ему они больше по душе, а мне здесь хорошо», — улыбнулся я. «Ну да, ты же... немного странный. Но за это стоит сказать спасибо Дагону. Хоть научил уму-разуму. Жаль, что твой брат пошел по другим стопам», — покачал головой кузнец. «Но я рад, что тебе здесь нравится. Это сделает тебя чуть более человечным». «Могу передать ему привет», — сказал я. «Он тут? Нет, как-нибудь обойдется», — кровожадно усмехнулся Сифлакс, вспоминая что-то свое. «Если у тебя нет никаких заказов, то мне нужно уже уходить. Думаю, если захочешь, то найдешь меня. Ты всегда это умел, когда тебе что-то было нужно для твоей кухни». «Договорились», — кивнул я и поставил метку на кузнеце. Он не был против этого действия, хоть прочувствовал ее. Так что мы и распрощались с ним на этом. Все же то, что адский кузнец был в человеческом мире, упрощало многое. Действительно, я уже продумывал разные варианты, как мог использовать его появление, но пока не стоило с этим спешить. Пора возвращаться к моим повседневным делам, которые в мое отсутствие лишь копились. Я вернулся в пекарню и оказался прав. Инспекция пришла именно тогда, когда меня не было. И как они поняли, что я устроил себе небольшой перерыв. Какая пунктуальность, однако. Инспекция закончила с работниками к моему приходу. Сора не показала им пространство, где жили бывшие бомжи, но позвала всех на общий сбор. Хорошо, что рабочий день уже закончился, и все отдыхали. «Честно говоря, господин Фер, мы думали, что вы лишь разгоните бездомных», — улыбнулся мне уже знакомый инспектор. «Но вы сделали гораздо более серьезную работу. У 30 членов нашего общества появился шанс на новую жизнь, и все благодаря вам. Немыслимо дать работу. Никто до этого еще не додумался». Инспектор был в восторге и не переставал меня нахваливать. Я даже устал улыбаться на все его слова. Сейчас он напоминал мне Ваню с его бесконечным потоком слов. Я даже обрадовался, когда инспектор и его помощница ушли. Что-то зону внезапно захотелось. Приготовлю за ночь больше выпечки и уйду отдыхать с Максимкой, ведь ингредиенты имели свойство заканчиваться. Да и герой у меня не отгуленный. Пожалуй, посвящу завтрашний день зоне и Максиму. Уж рыжий точно не будет против.